кто мог нам угрожать, и это радует меня. Именно Спарта избавила степь от гнили Орды и ее великого хана, установив покой и порядок. На нашем пути мы даже встречаем два каравана, идущие как из Москвы, так и из Вавилона. Совсем небольшие, всего-то по 3-4 телеги каждый. Раньше такую картину можно было встретить крайне редко, ввиду того, что полисы отправляли только крупные группы, опасаясь за сохранность товара и самих торговцев. Чтобы получить право на проход, надо было договариваться с Министерством торговли Вавилона, иначе караваны могли просто не дойти до места. Такая себе крыша под видом благодетельства и особой договоренности со степняками. Будем надеяться, что торговля в степи будет только крепнуть в будущем. Спарта от этого только выиграет. Да и фракции растут, а вместе с тем и их потребности с желаниями на пару. В общем и целом, меня определенно вдохновляла тенденция, к которой все шло. Но вернемся конкретно к нашему возвращению в Надежду. Стоит нам оказаться в степи, как волколюди, к общему удивлению, обращаются в огромных волков и срываются вперед колонны. Гюнтер на все это неодобрительно качает головой. Вот и все, уплыли наши псовые, вздыхает мужчина. Думаешь, не вернутся? Интересуюсь я. Очень сильно в этом сомневаюсь. Их же ничто толком и не держит рядом с нами, добавляет Гюнтер. Где-то через час-два мы получаем ответ. Волки возвращаются к колонне, но уже довольные и даже с подарком, целой тушей животного, крайне напоминающего мне антилопу. Говоришь, ничего не держит, усмехаюсь я, обращаясь к Гюнтеру. Парню на такой выверт судьбы ответить нечего, потому он лишь пожимает плечами, мол, кто в нашем мире не ошибается. С этого момента оборотни начинают регулярно носиться по степи, исполняя, как функцию нашего головного разведотряда, так и источника свежего мяса в степи. Мне всегда казалось, что в степи толком ничего и нет, а нет антилопы, куропатки, змей, кролики и всякая другая живность всех форм и размеров. Оказывается, это не степь жадна на дары природы, это просто игрокам порой не хватает должной сноровки отыскать самую прелесть. Да и волколюди себя показывают прирожденными хищниками и добытчиками. Кто бы мог подумать, в самом деле. Спустя еще несколько дней неспешной поездки, мы добираемся до Новой Надежды. Палаточный лагерь за почти 2 недели моего отсутствия серьезно преображается. Нет теперь ровных рядов палаток, как сотен новичков, ожидавших своего распределения. Уже ни один и ни два каравана успевают выдвинуться до Краснодара и Спарты, вот большая часть игроков и оказывается поглощена моей фракцией. Здесь же остается лишь малая часть, кандидаты в строй степного воинства, а также строители форпоста. Ну и проблемные из новичков, которым, по мнению майора, не повредит трудотерапия. Встречавший нас майор, как всегда, бодрый и энергичен. Такое ощущение, что старый вояка и вовсе позабыл, что такое отдых и безделье. Лорд-наместник Краснодара каким-то волшебным образом успевал заниматься делами, как в самой Надежде, так и в Краснодаре, посылая свои указания через сеть гонцов. На болотах по его приказу сейчас разгорается новая волна противостояния с варанами. Новички будут сразу задействованы при деле под строгим и зорким надзором опытных солдат. Убийство варанов, пожалуй, сейчас можно назвать одним из самых эффективных методов поднятия уровня на начальных этапах. Мало того, что ты оказываешься напротив страшного и могучего оппонента, так и сами по себе болота вызывают целую серию сложностей, как незначительных, так и очень существенных. И все же из Краснодара выходит едва ли не эталонный военный лагерь, а также пункт подготовки будущих фалангистов. Первый поток выпускников этого заведения отлично себя показал в сражении с тьмой, а это значит, что майор своей хватки не растерял и вполне себе грамотно готовит будущих солдат к тому, что их ждет. Вожак Шурик. В группе встречающих самой заметной и шумной оказывается Мара. Она словно выжидала моего появления и теперь кидается мне навстречу, собираясь очевидно повиснуть на мне, или как там у них волколюдов принято здороваться после долгой разлуки. Однако, спрыгнув с Петра, я ловко уворачиваюсь от ее маневра. Что интересно, отношение к Мара после войны с тьмой кардинально меняется. Если раньше ее старались обходить стороной, прекрасно зная об истинной ее природе, то теперь вполне себе дружелюбно общаются и даже рады угостить волкодевочку чем-либо вкусненьким. Не зря же Мара успели прозвать защитницей степи, а о ее доблестном сражении чуть ли не с половиной орды уже знает каждый новичок в лагере. Теперь Мара спокойно может гулять по лагерю с гордо поднятой головой и не опасаться косых взглядов. Рыжий, к разочарованию самого парня, вынужден был остаться в Спарте, заниматься развитием нашего животноводства, отчего волкодевушка сейчас была предоставлена исключительно самой себе. Неожиданно, Мара замирает, ушки ее встают торчком, а хвост становится в положении трубой. Из-за солдат выглядывает троица волколюдей, и всем сразу становится очевидна причина возмущения Мара. Вот, проходит секунда, вторая, третья, и Мара с рокотом бросается на белоснежную волчицу, Рави, тогда как Чук и Гек просто отходят в сторонку, опасливо смотря на начавшуюся свалку, вежливо порыкивая с виноватым видом. Вообще, картина получается неординарная. Редко, когда можно увидеть, как человек со звериными ушками и хвостом берет на болевой огромного белоснежного волка. Уверен, за такое зрелище много кто был бы не прочь заплатить кругленькую сумму. Как говорится, миру Ма и не снилось такого эксклюзива. Правда, Мара остается в человеческом облике недолго. Обе волчицы преображаются, и вот уже на земле бьются два огромных чудовища. Мои подчиненные уже были готовы обнажить оружие, чтобы разнять парочку, но я приказом их останавливаю. Никому не вмешиваться. Еще в дороге Батон предупреждал меня о подобном. Меня вновь поражают его эрудиция и умение делать выводы. Вот ведь действительно ходячая энциклопедия. Противостояние парочки еще длится с добрую минуту, пока Мара победоносно не прижимает Рави к земле. Чук и Гек в стычку даже не лезут, смиренно опуская морды и хвосты, принимая волю победителя. Для пущей картины Мара только не хватает выставленного указательного и среднего пальцев в жесте «В», а также лучезарно улыбнуться своему маленькому триумфу. Все это время Мара, Рави и Чук с Геком перебрасываются тихим рычанием, фырканьем и скулением. «Люси, переведешь?» «Прошу я», Мара заявляет новеньким, что она является самкой вожака Шурика, а потому все прочие волколюди будут подчиняться ей и только ей. Ну и, конечно, вожаку Шурику, тихо докладывает она, на что я задорно ухмыляюсь. Вот ведь чертовка, нашла ведь способ обогнать своих конкуренток. Раз волкодевочке не хватает знания и влияния среди простых игроков, то она компенсирует этот недочет властью над другими волколюдами, тем самым демонстрируя свою полезность мне. Какая коварная и хитрая тактика. Нам следует это остановить, мой лорд, может, их под надзор там поставить или, запрашивает указание майор, а по правую руку от него и кивающий Гюнтер. Не стоит, качаю я весело головой. Пусть все идет так, как задумала Мара. Уверен, она справится с ними. После чего подзываю еще и Батона к себе. Батон, вы с Люси и Мара займетесь размещением наших пушистых товарищей, распоряжаюсь я, в случае чего... Можешь обращаться к майору, или, если уж и он не справится, ко мне. Принято, кивает спокойно Батон. Люси дурашливо отдает честь. Убедившись, что больше нет вопросов, требующих моего личного присутствия, я отправляюсь отдыхать. Только сейчас я в полной мере понимаю, насколько напряженной была поездка в Милан. Денек-другой мне определенно не помешает поспать и предаться восстановлению духовных сил. Итак, начнем совещание, сообщил Дрейк, осмотрев собравшихся в каюте. Всего их было четверо. Сам Дрейк, капитан Хрюши, Коготь, рулевой, Фортуна, начальница боевых тюленей, а также Ларец, лейтенант морской пехоты, которая была отобрана для экспедиции. Молодой еще совсем парень с непослушными рыжими волосами и лицом, полным веснушек. Однако, несмотря на свой возраст, Ларец оказался достаточно находчивым парнем, за что и стал сначала сержантом в тренировочном лагере, а затем и возглавил двадцатку бойцов первого отряда морской пехоты. Сейчас им предстояло решить судьбу дальнейшего плавания. Уже неделю их судно бороздило морской берег, изучая и картографируя в меру своих возможностей прибрежные территории. Дело это было непростым и достаточно изматывающим. Приходилось проводить расчеты, чтобы максимально точно передать масштаб и контур берега. Тем более, что не везде удавалось приблизиться вплотную. В открытом море кластеров просто не существовало, позволяя двигаться в любом направлении, но вот у самого берега начинались проблемы в виде невидимой стены, окружавшей кластеры. В отдельных местах судно могло подходить к берегу, но везде его встречали отвесные скалы с мощными волнами, разбивающимися о камни. Тут не только лодку, но и даже одиночного пловца отправлять было самоубийством. Его моментально расплющило бы в лепешку, но уже по возможности подплыть было понятно, что прибрежные кластеры в этих местах открыты, а вот в других все прибрежные воды были огорожены границей и галере приходилось снова уходить в море. Конечно, Дрейк мог использовать предоставленную лордом Шуриком открывашку в любой удобный момент, но капитан не желал просто так тратить драгоценный артефакт. И вот сейчас их плавание подходило к логичному финалу. Запасов провизии хватит еще примерно на неделю, край, на 10 дней, после чего их всех ждут голод и мучительная жажда. Дорога обратно до бухты Уилсона при прочих равных займет с неделю. Значит, им следовало или развернуться здесь и сейчас, или же рискнуть, продолжив плавание дальше вдоль морских берегов. Я считаю, что мы не можем останавливаться, не достигнув абсолютным счетом ничего. Так рьяно воскликнул коготь, словно не могло быть и иной точки зрения. Ага, а через 7-10 дней ты также будешь громко будешь говорить о долге и прочем, когда сил не будет даже весло поднять. Фыркнула Фортуна. А ты думаешь, лорд Шурик и дальше будет посылать экспедиции в море, если мы вернемся ни с чем? Хочешь потом оправдываться и клятвенно заверять, что вот со второго раза точно выйдет толк? Не унимался коготь. Можно, в конце концов, рыбу ловить или каких-нибудь моллюсков набрать. Ты вот боевой пловец, а толку от тебя? Да ты, да я. А ну тихо, успокоил их Дрейк, хлопнув ладонью по бочонку с пресной водой. Нечего тут базар устраивать средь. Нам нужно прийти к общему решению. Или я просто возьму и поверну назад, несмотря ни на чьи возражения. Коготь недовольно фыркнул, Фортуна поджала губки, метая молнии в сторону рулевого. Только ловец оставался тих и свои эмоции хранил в себе. Кто-кто, а он действительно заслуживал своего прозвища. Спокойный и скрытный, но ровно до той поры, пока не обратишься к нему напрямую и не узнаешь получше. «Ловец, твои мысли?» – спросил Дрейк. Рыжий почесал уже проступившую щетину на щеке, после чего внимательно посмотрел на когтя и Фортуну, а под конец переглядывания тихо вздохнул. «Мы могли бы поступить иначе. Сократим паек на треть или около того. Да, это мало кому придется по душе, но и голодать никто не будет. Таким образом, мы сможем продлить время нашей экспедиции на 2-3 дня. Это немалый срок», – произнес ловец. «Если за это время мы добьемся какого-то результата, то замечательно. Если же нет, то мы сможем уверенно заявить, что мы сделали все, что было в наших силах». Дрейк довольно хмыкнул. Коготь хлопнул ловца по плечу, назвав того настоящим мужиком. Фортуна также осталась довольной. Так и было принято решение командой Хрюшей продолжить движение дальше. И уже через день система вознаградила их за храбрость. Впереди среди скал показалась удобная бухта. Следующим утром, едва я успеваю продрать глаза, как ко мне прибывает Мара, чтобы представить своих новых подчиненных. Их вчерашнее общение прошло не зря, и теперь те щеголяли в своих человеческих обличиях. От этой новости у Сквидварда аж весь последующий день волосы стояли дыбом. У старика просто не укладывалось в голове, как можно передать опыт гипноза и вообще перестройки личности на, черт возьми, пальцах и пространных объяснениях, или как это вообще происходило. Но Мара справилась, в который раз ошеломив всех и каждого. Чук теперь у нас высокий, слегка сутулищийся, смуглый мужчина с бородой и все тем же характерным шрамом поперек носа. Гек, рыжеволосый парень 25 или около того лет, с хитрой улыбкой. В человеческом обличии он мне больше напоминает лиса, чем волка. А в отраве становится очаровательной блондинкой с вкраплением серебряно-белых прядей над щелкой. Не волчица, а настоящий зверь-песец. Почему? Да потому, что на нее теперь пялится половина лагеря. У меня даже зарождаются опасения, что в полку Рыжего скоро ожидает серьезное такое пополнение единоверцев. А как воспримет новую волкодевочку сам Рыжий, даже вообразить трудно. Не разорвется ли наш укротитель меж двух бастионов, в лице Равеймара? Большой, большой вопрос. Теперь я куда полезней, не так ли? С гордостью произносит Мара. Подбоченись, я и мои сородичи теперь можем заняться охраной лагеря, или охотой, или наблюдением за предполагаемым противником. Да, я аж умиляюсь представленной мною картинкой. Теперь у меня есть собственная волчья стая, полная неуемной энергии, желание двигаться и на кого-нибудь охотиться. Ты отлично поработала, Мара, этого не отнять. Соглашаюсь я с ней, уверен, майор будет в таком восторге, что просто не сможет не выдать вам какого-либо задания. Ты так не считаешь, а ведь верно. Ребята, за мной. Мара дает команду стоявшей здесь же троице, и они дружно выдвигаются на выход, искать майора. Теперь они станут его головной болью. Ах, как же хорошо иметь заместителей. С наслаждением прикладываюсь к чашке с кофе и разворачиваю первые стопки отчетов из Спарты, сладкой жизни, Краснодара и форпостов. Кто бы мог подумать, что я так соскучусь по бюрократии. Книг и газет-то нет, вот и узнаю, что в мире творится. Но, нет, ко мне новый посетитель, и первые услышанные через тонкую ткань шатра фразы оказываются такими любопытными, что я приказываю его немедленно впустить. По газетам, говорите, соскучился, а уж по сериалам с мыльными операми тем более. В просителе, точнее, просительнице я узнаю одну из девушек-новичков. Барби, не так ли? Припоминаю я, вы запомнили меня, удивляется блондинка. Такова моя обязанность как лорда, поясняю я. Не говорит же, что уж больно ее прозвище соответствует внешнему виду, что даже врезалось в память. С чем пожаловала? Я хотела спросить насчет своего парня, Кейна. Так, протягиваю я гласную, откидываясь на спинку стула. Чую я, история будет слезливой и трогательной. Но нет, Барби удается меня удивить. Видите ли, сладкая парочка рассталась прямо перед побегом Кейна, и девушка уже о том уже и думать не думала, ровно до того момента, как в лагерь вернулся. Бык, чтоб его, Кейн, в своей, стоит отметить, характерной красной куртке. Кроме как по ней, опознать в существе прежнего парня было бы невозможно. Но куртка оказалась системной, и вместо того, чтобы превратиться в лохмотья во время ритуала, сама изменилась вот новую форму тела. Нормальная бы девушка испугалась или постаралась держаться от нового Кейна как можно дальше, но Барби оказалась не из таких. Вы вообще видели эти мускулы, а руки, руки какие? Вот бы он ими меня прямо взял и... Так, я понял. Останавливаю я уже начавшую пускать слюни девушку. То есть ты совершенно не против нового облика твоего, парня? Нет, я даже, наоборот, рада изменениям в нем. Восклицает радостно Барби. Я ему давно предлагала подкачаться и стать более мужественным. А теперь он и вовсе стал мужчиной мечты. Тихий, спокойный, так еще и романтик. Романтик, хмыкаю я. Ну да, а вы не видели этого его долгого, задумчивого и пронзительного взгляда? Аж до мурашек пробирает. Хватается за грудь Барби. Задумчивый, романтик, бык-то, у которого скорость реакции поделена на 10. Впрочем, не мне судить о чужих вкусах. Подводя итог нашей недолгой беседы, Барби изъявила желание официально оформить их отношения с Кейном и пожениться. «Идеальный муж», — заявила мне она, — «тихий, послушный, работящий, за таким, как за каменной стеной, как говорится, хлеб им да любовь». В существующую и уже отлаженную работу с кадаврами он не вписывался, о чем мне уже сообщили. Кейн был слишком сильным и слишком неторопливым. По сути, ему требовался отдельный надсмотрщик, чтобы выдавать посильные задания, иначе он просто все ломал или залипал, тормозя процесс. Будь у нас несколько быков, но у нас их не было, и тут вырисовывается вся такая влюбленная Барби, готовая на все ради своего преобразившегося ухажера. В общем, касательно брака я даю девушке отворот-поворот, поскольку такой контракт можно заключать исключительно между игроками. И если перед Барби это не особо проблема, ей всего-то потребуется проработать с месяц-другой на Спарту, то вот насчет Кейна пока ничего не ясно. Правовым статусом кадров я как-то не занимался, да и не было в том нужды, а тут прям такой случай. Однако, чтобы не разлучать парочку и пристроить быка к делу, я поручаю Барби особое задание – сформировать команду всего из двух игроков, ее и Кейна. Девушке придется контролировать работу своего возможного ухажера, перед ними будет выставлена норма, которую они будут обязаны выполнить. И, если парочка справится с поставленной задачей до конца месяца, то я обещаю рассмотреть их ситуацию уже более подробно. С его мускулами и моим умом мы хоть две нормы выполним, заявляет мне она и гордо удаляется. Девушка уверена, что поймала в жизни свою золотую рыбку. Ну-ну, время покажет. Ближе к закату в новую надежду как раз возвращается новый великий хан, Вихор. За то время, что я не видел кочевника, тот серьезно так изменился. Плечи расправились, вечно хмурая морда сменилась уверенной улыбкой, а осторожные и внимательные глаза смотрели куда пронзительнее и острее. Вот, что власть животворящая делает с людьми. Когда-то серый лидер небольшой группы кочевников, скрытный и осторожный, ушел в историю, а на смену ему пришел весь из себя серьезный хозяин степи. Случайность, скажет кто-то, и я с ним не соглашусь. Вихор первым понял, что в степи появилась новая сила, и предложил службу Спарте. Выполнял все задания и ни разу не подвел. Сражался плечом к плечу и доказал верность и лояльность. И теперь пожинает заслуженные плоды. Лорд Шурик, наконец, вы вернулись. Заметив меня, Вихор стремительно спрыгивает со своего буйвола. Мы по-дружески обнимаем друг друга за плечи, Все же теперь Вихор серьезно так поднялся по лестнице власти. Уже сейчас под ним ходит больше сотни кочевников, половина из которых, правда, все еще является полными профанами, что не умеют даже в седле держаться. Но это лишь временные трудности. Поток новичков практически иссяк, докладывает меж тем Вихор, но этого следовало ожидать. Не одни мы решили половить рыбку в мутной водице. Другой вопрос, что теперь делать освободившимся кочевникам? Сидеть на месте и бить в баклуши никто особого желания не испытывает, да и вредно это. Люди начинают расслабляться, их тянет на приключения. К сожалению, новой надежде еще понадобится несколько недель, чтобы приобрести хоть сколько-нибудь годный вид. Древесина ведь, как и камень или ткани, являются полностью привозными товарами, вот и идет задержка в строительстве. Но мы и не спешим. Батан даже докладывал на планерке, что рядом нашли немалое количество глины. Парень предлагал выкупить рецепт качественных кирпичей из Вавилона, да и просто технологию их массового производства, но я отказался. Зачем? Ведь уже совсем скоро у нас самих появится эта технология. С новым пополнением игроков из новой надежды, я в этом не сомневаюсь. Сейчас, я полагаю, самое время показать всем, что в степи сменился хан, произношу я. Теперь ты, Вихор, начнешь патрулировать со своими парнями степь, ограждая ее от других свободных игроков, что, наверняка, попытаются вернуть себе место под солнцем. Великий хан согласно кивает, не имея никаких возражений. Я же продолжаю. Я в свою очередь обозначу новый расклад сил в Вавилоне, ведь караванам могут угрожать не только степняки, но и бандиты, монстры до малой опасности в этом мире, а твои парни вполне могут обеспечивать им защиту. Хм. Таким образом мы сможем наведываться во все поселения в степи и не привлекать к себе лишнего внимания, догадывается Вихор. Именно, щелкаю я пальцами. Я все еще не отказался от идеи формирования структуры шпионов и наблюдателей. Третьи и другие, конечно, работают в этой области, но все еще недостаточно. Спарте уже требовалось расширять область охвата. Я должен знать о ходах Афин, Рима, Киота и других полисов. Тот же Техас, никто толком еще не знал, где тот находится конкретно, но это лишь первый звонок. Наш разговор с Вихром продолжается вплоть до самой темноты, после чего мы прощаемся. Уже на следующее утро я забираю последних беженцев и выдвигаюсь в Спарту. Настала пора моей фракции перейти на новую ступень. Глава 20. Фортуна осторожно выглянула из-под кромки воды, укрываясь за скалами и пенящимися волнами. Девушка внимательно изучала берег глазами, пытаясь заметить хоть какие-то намеки на деятельность игроков, и она их нашла. «П.С. Первый-первый, я, второй, вижу пирс», – прошептал ее сосед. Фортуна тихо фыркнула, после чего легонько пнула под водой боевого тюленя. Вместе с ней на вылазку отправился весь отряд, все 10 боевых пловцов. «Жоржи, ты так и будешь прикалываться, мы на миссии», – прошипела Фортуна. «И что, нельзя подурачиться теперь уже?» – заворчал смуглый азиат, потирая пострадавший бок. И так целыми днями коптились на галере. Так хоть впервые за неделю развеяться можно. Мы как бы на разведке, если ты не заметил, снова приготовилась к пинку Фортуна, но Жоржи не был лишен мозгов, а потому заблаговременно отплыл на метр другой от своей начальницы. Юмор никогда не бывает лишним, выдал мужчина, за что его чуть ли не утопил еще один боевой тюлень. Отличная работа, кивнула с улыбкой ныряльщику Фортуна, который все же нашел метод, как по-быстрому заткнуть Жоржи. Лишь спустя 30 секунд парню дали всплыть обратно. «Кха-кха, предатели!» – проворчал Жоржи, но дурачиться перестал. Ныряльщик просто пожал плечами. Фортуна хмыкнула на эти игры, после чего вернулась к своим обязанностям. «Так, тюленчики, ласты в руки и вперед. Подплывем поближе и изучим все более обстоятельно», – отдала она приказ. «Указания капитана вы все знаете. Работаем тихо и незаметно». И команда ныряльщиков деловито закивала. «Так точно, шеф». Уже через час боевые тюлени вернулись на ожидавшую их хрюшу. Пока морские пехотинцы и гребцы помогали взобраться на борт ныряльщикам, Фортуна сразу же двинулась в каюту капитана. Дрейк, Коготь и Ларец терпеливо ждали ее возвращения. Лишь скинув с себя верхнюю половину гидрокостюма, оставшись в одном купальнике, а также присев на деревянный ящик, Фортуна сумела перевести дух. Еще ведь главное, незаметно, укрываясь за волнами, преодолевая большие расстояния и минимизируя время на поверхности, а, следовательно, и количество вздохов. Короче, их тренировки прошли не зря, и все показали себя молодцом. Ну, кроме Жоржи.